Татьяна Абиссин, фей Родис. Истинная для одинокого оборотня. Глава первая. Все события, описанные в книге, придуманы автором. Совпадения случайны. Что за гадость вы мне принесли под видом мохито? Неужели 5 звезд поставлены вашему отелю только для галочки? Но, мэм, вы ведь просили мохито? Да, именно. Но в этой, с позволения сказать, бурде нет ни капли алкоголя. Мэм, я думал, вы знаете правила отеля. Никакого алкоголя до 12 часов дня. И поэтому принес безалкогольный вариант. Вот сам его и пей, а мне принеси то, что я хочу. Иначе я напишу жалобу на сайте отеля. Подумать только, 5-звездочник, они могут выполнить желание гостя. Анжелика потеряла интерес к услышанному разговору. Соскользнув с шезлонга, она прошлепала босыми ногами к бассейну, с раздражением ловя на себе взгляды спутника женщины-скандалистки, решившей испортить всем настроение с утра пораньше. После знойного солнца вода окружила приятной прохладцей. Она не прогрелась до конца после ночи, когда прошел сильный ливень. Лика Романова прилетела в Аланию накануне вечером. Переезд от аэропорта до места отдыха оказался долгим, 4-часовым. Лика так устала, что даже не пошла на ужин, хотя ее подруга отправилась дегустировать закуски и обещанную администратором бесплатную бутылку дорогого вина. За ужином предлагались любые местные напитки, но вино в запечатанной бутылке было подано специально для них, вместе с небольшим тортиком, потому что день приезда совпал с Катькиным днем рождения. Но неожиданным подарком Катя наслаждалась в одиночестве, потому что Лика валялась на кровати, отдыхая после долгой дороги. Зато сегодня утром девушка надела свой купальник, черный, закрытый, с цветами из белой ткани, кокетливо украшающими правое плечо, поверх купальника короткую тунику и, позавтракав, отправилась в бассейн. В руках Лика сжимала телефон, и на то была особая причина. Лике в этом году исполнилось 18, но она не чувствовала себя взрослой. Книжные персонажи интересовали ее куда больше, чем реальные люди. Возможно, ей стоило выучиться на библиотекаря, но девушка выбрала профессию юриста. Закончив первый курс, Лика поддалась на уговоры подруги и поехала с ней в Турцию отдохнуть после утомительной учебы. Деньги на поездку подкинул отец, который несколько лет как ушел из семьи, а сейчас вдруг решил вернуться назад к матери. Лика не обижалась на него. Мама была властной женщиной, любившей командовать, поэтому девушка взяла деньги на поездку и оставила родителей разбираться с их непростыми отношениями. Несмотря на то, что Анжелика была в Турции впервые, сейчас ее меньше всего интересовали радости восточного курорта. Лика думала совершенно о другом. Сделав выбор в сторону юриспруденции как профессии, которая всегда прокормит, Лика имела и другое увлечение, которому посвящала добрую половину свободного времени. Лика хотела стать детским писателем и уверенно шла к своей цели. Любовь к литературе началась еще в школе с написания фанфика по Гарри Поттеру про сложные отношения Гарри и Гермионы. Лике казалось, что эти двое подходят друг другу гораздо больше, чем официальная пара Гарри и Джинни. Ведь Гермиона за всю историю помогала герою гораздо больше, чем та, с которой он в итоге остался. Фанфик получил хорошие отзывы в интернете, и однажды, набравшись храбрости, Лика показала его лучшей подруге Катьке. Та быстро прочитала и вынесла вердикт. «Очень неплохо. Только еще расписать бы все в деталях, а то суховато». Лика не стала ничего переписывать и редактировать, зато ею вдруг охватило навязчивое желание написать подростковую книгу не хуже Гарри Поттера. Через некоторое время она поделилась этим желанием с Катькой. Та вытаращила на нее глаза, с сомнением покачав головой. «Писать фанфики — это одно, но детский писатель, тем более популярный, тебе не кажется, что ты много на себя берешь?» Эти слова пошатнули веру Лики в собственные силы. На какое-то время она забыла о своем желании, ограничившись тем, что следила за ежегодным конкурсом «Интересная книга», проводившимся среди начинающих авторов. Поступив на первый курс, Лика слегка разочаровалась в обучении, где, как ей казалось, было много скучных и ненужных дисциплин. Тогда она и вспомнила о своем желании покорить вершины литературного Олимпа. Лика написала свою первую детскую книгу всего за полгода и отправила ее на конкурс. И сейчас, вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом, Лика всеми мыслями была в контакт-группе конкурса, где выкладывали все, что касалось интересной книги этого года.